Наконец-то в нем заговорило модное свободомыслие. Отмечаю я про себя. Вы были близки с вашим двоюродным братом? Нет. Он был вам не симпатичен. Более того, я презирал его. Неприкрытая прямота ответов Тудорова Паскару вызывает не только у меня, но и у Павары чрезвычайный интерес. У вас, вероятно, были на это причины? Подчеркиваю я свою готовность понять его. Я не разделял ни его взглядов на жизнь, ни того, как он жил сам. Таланта у него было хоть отбавляй, но он, видите ли, желал быть альтруистом, хотя на самом деле был просто-напросто бесконечно сосредоточен на самом себе. Это-то и делало его таким беззащитным. Ведь жизнь — штука сильная, у нее свои законы. И первый же, кто воспользовался этой его беззащитностью, был никто иной, как маэстро Валериан Братыш, великий, видите ли, художник, любимый учитель. Нет пока не время зацепиться за это его утверждение, я к этому еще вернусь. А Паскару развивает свою мысль. Именно этот его образ жизни и был причиной разрыва Кристиана со своим отцом. Впрочем, о мертвых не принято говорить плохо. Я перебиваю его. Что послужило причиной этого разрыва? Когда институт послал Кристиана на практику в Италию, старик умолял его ради его же будущего не возвращаться из-за границы. Он хотел для сына славы и богатства. Но Кристи отверг его совет, и с этого началась их ссора. Краем глаза я вижу, с каким напряженным вниманием, подперев голову рукой, слушает его повары. Если бы сын послушался его и остался на Западе, как распорядился бы старик всем своим имуществом? Вы имеете в виду доставшееся мне наследство, уточняет Виски без малейшей тени неловкости. Вы родились в рубашке. Не спорю, господин капитан. С какой стати, господин? Да хотя бы в силу разницы между нами в возрасте, в принципах, в точках зрения. Не убежден, что вам доставило бы удовольствие, если бы я, мещанин и мелкий буржуа новой формации, как это принято теперь называть, говорил бы вам «товарищ». Я ведь вполне отдаю себе отчет в том, что мой образ жизни противоречит общепринятым устоям. Но я не скрываю его. Впрочем, как и не стараюсь никого обратить в свою веру. Стало быть, он вполне сознательно определил для себя некую жизненную позицию. Сказал бы я ему по этому поводу пару теплых слов, но до поры до времени мне никак нельзя нарушать сердечное взаимопонимание, установившееся между нами. Я предпочитаю, чтобы меня принимали таким, какой я есть на самом деле. Ясно, господин Паскару. Вернемся, однако, к отношениям между вашим двоюродным братом и его отцом. Повторяю, что бы стало с имуществом старика, если бы его сын согласился эмигрировать? Тудорел Паскару меняет позу и, не отводя взгляда, отвечает с прежней прямотой. «Должен вам заметить, что у моего покойного дяди была удивительная деловая сметка. Если бы сын внял его советом и остался бы, скажем, в ФРГ, то старик установил бы связи с людьми, имеющими там богатых родственников, дал бы им тут значительные суммы в леях, а Кристи получил бы их там в марках. Но Кристи об этом и слышать не хотел». Более того, он угрожал отцу, что если тот станет распродавать иностранцам художественные ценности из своего собрания, то он заявит об этом куда следует. Эта угроза и привела, собственно, к полному разрыву. Старик никак не ожидал от него такого. И вновь у меня перед глазами возникает Кристиан Лукич, каким я его увидел в ту ночь, когда впервые переступил порог мансарды. Это нелепо. Мелькает у меня в мыслях стать жертвой сумасшедшей. Будь вы на месте Кристиана, вы бы послушались совета старика. Тудорел Паскару отвечает, не задумываясь, несомненно. Его прямота просто пугает. Повары даже вздрогнула. Могу себе представить, что он обо всем этом думает. Что же до меня, то я предпочитаю этого типа тем, кто думает одно, а вслух говорит другое. Вы коснулись отношений между Кристианом Лукачем и художником Валерианом Братычем. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Подробнее, чем я это уже сделал, господин капитан? Он украл у Кристи его творческие идеи, эксплуатировал его способности, труд, а любимому ученику и крошки со стола учителя не перепало. Возможно, я и преувеличиваю, но прочтите рецензии на спектакль «Северный ветер». В них только и словословят декорации Валериана Братыша, а самого художника превозносят до небес.